Владимир Платонович раньше бывал в квартире, это очевидно. Проходя мимо двери, приостановился, потрогал торчащий в скважине ключ, усмехнулся и уверенным шагом отправился на кухню. «Я виделся с Людочкой в 2004-м», — сказал он, внимательно оглядевшись. «Здесь, в этом доме. Словно вчера. Время летит неимоверно быстро. Сережа, присаживайтесь. Мы в квартире всего лишь гости, но за отсутствием хозяина придется располагаться с максимально возможными удобствами. Надеюсь, Вячеслав не обидится». «Если он жив еще», — заметил Серега, присел на табурет, в то время как Гончаров расположился в мягком кухонном уголке. Трюгви, привалившись левым плечом к стене, застыл у входа. «Не проявит дурости, уцелеет. Он Аргус. Трюгви, ком ситья. Наташенька, мне кофе без сахара». «О, да у вас настоящий, арабский». «Подруга любит», — ответила Наталья. Гончаров глянул остро. Создавалось впечатление, будто он знает, о ком идет речь. «Подруга?» «Да». «Отлично. Итак, я полагаю, вы все жаждете знать, кто я такой и что здесь делаю. Кого представляю?» «Вы же сказали, частное лицо», — напомнил Серега. «А теперь завели речь о представительстве». «Не торопитесь, Сергей. Всему свое время. Предупреждаю сразу. Предоставить исчерпывающую информацию я вправе только Аргусу, но вы получите общие сведения, которые помогут впредь чувствовать себя увереннее. Для начала...» Гончаров вынул из внутреннего кармана пиджака серый паспорт с тевтонским орлом и положил на стол перед Серегой. «Для начала следует развеять вполне объяснимое недоверие. Я гражданин ФРГ, постоянно живу в Мюнхене, владею сетью аптек в Баварии. Русское имя? Да. Родные дед и бабушка бежали из России через полгода после революции. До 1931 года жили в Швейцарии. Потом переехали в Германию. Отец женился на соотечественнице из эмигрантов. С началом войны был интернирован как человек без гражданства и русский по происхождению. До 1944 года сидел в лагере под Коблинцем. Освобожден англо-американцами. Вскоре после капитуляции Третьего Рейха отец, по чистой случайности, стал Аргусом в Мюнхене. Жить было негде. После бомбардировок союзников в городе осталось мало неповрежденных зданий. Родители сняли небольшую комнатку на Байернштрассе. В комнате была вторая дверь, всегда запертая. Надеюсь, объяснять, куда она вела, не обязательно? «Почему же?» — сказала Наталья. «Куда?» 17 век, эпоха 30-летней войны. По сравнению с этим, ваша дверь ведет в сравнительно благополучные и тихие времена. Не каждому Аргусу везет так, как повезло Вячеславу. И вам. Вы постоянно повторяете слово «Аргус». Серега, посмотрев паспорт, выглядел он настоящим, голограммы, проставленные визы, цветная фотография владельца. Если и фальшивка, то очень высокого класса. Поднял взгляд на Гончарова. «Что это значит?» «Не знаете? Довольно известный древнегреческий миф о титане по имени Аргус Панопт. Если верить Фукидиду, у великана было 4 глаза. По сообщениям Овидия – 100. Аргус никогда не спал и мог увидеть любое событие на Земле. Он был лучшим стражем из всех существующих. Именно поэтому богиня Гера попросила Аргуса охранять жрицу Ио, которую превратили в корову. Гера не простила своему мужу Зевсу супружеской измены с прекрасной Сапией. Аргус привязал корову в немейской оливковой роще и бессонно охранял ее. Но Зевс подговорил Гермеса усыпить и убить титана. Гермес отрезал ему голову». «Это очень интересно», — нетерпеливо перебил Серега. «Но какая взаимосвязь между греческим великаном, Трюгви, нашей дверью и Славиком, которому, я надеюсь, голову пока не отрезали?» «Есть такое англоязычное слово – сленг. По-русски – жаргон. Любая социальная или профессиональная группа пользуется своим жаргоном. Летчики, врачи, военные, ассенизаторы. Да кто угодно. Мы тоже. Я не знаю, кто впервые назвал людей, присматривающих за дверьми аргусами. Подозреваю, это случилось в эпоху Великой технологической революции, веки в 19 или в начале 20, когда античность стала модной. Аргусы начали объединяться в разрозненные группы перед Первой мировой. Сейчас в информационном мире найти друг друга куда легче. Вот ответ на ваш вопрос. Я представляю клуб по интересам. Клуб с обязательной взаимопомощью, обменом нужными сведениями и при необходимости физической поддержкой. Поэтому я сейчас в Петербурге, а не дома в Мюнхене с женой и младшими детьми. «Перед Первой мировой?» – подался вперед Серега. «Значит, двери существовали уже тогда? 100 лет назад?» «Они были всегда. Скорее всего, это крайне редкий природный феномен, связанный с физикой искривленного пространства. Извините, я не силен в столь высоких материях. Двери никогда не изучались. Одни предположения». «Да что вы говорите?» — с сарказмом ответил Серега. «Феномен. Редкий. В компьютер Славика забиты данные на несколько сотен дверей. Вы это называете редкостью?» «Учитывайте масштабы планеты. Представьте, что на Земле осталось всего 500 человек. Люди будут считаться уникальным биологическим видом или нет?» «Ладно, убедили. Теперь посмотрите на дверь, расположенную в этой чудесной квартире. Ни разу не встречал ни единого спонтанного явления природы, выглядящего как дверь, открывающегося как дверь и запирающегося на замок, как любая обычная дверь. Она сделана из дерева и металла, ключ в наличии. У вас отыщется ключ, повернув который, вы сможете остановить ураган или землетрясение. А вот технологии проникновения через пространственно-временные аномалии и способы ограничить возможности перехода для посторонних лиц находятся вне вашей компетенции, Сережа», — с наилюбезнейшей улыбкой ответил Гончаров. «Скажу одно. За многие годы, даже за столетия, наработана система безопасного использования прорех. Это маленький секрет аргусов. Простите, но его я раскрою только Вячеславу». «Славику», — сказала Наталья. «Ему нравилось. Нравится, когда его называют Славиком». «Очень хорошо», — кивнул Владимир Платонович. «Непременно учту. Спасибо. Давайте договоримся. Я отвечу на любой заданный вопрос, если он не противоречит нашей корпоративной этике. Сергей, проводите блиц-опрос. Я буду отвечать только да или нет. Тогда и увидите, где находятся границы дозволенного помощником Аргуса». «Прекрасно!» – зло ощерился Серега. Этот старый зануда нравился ему все меньше. «Давайте! Двери ведут в реальное историческое прошлое?» «Да». «Почему там обитают сверхъестественные существа?» «Не понимаю, о чем конкретно вы говорите. Такие существа живут и здесь, в нашей реальности, в нашем времени». «Расспросите Трюгви, он знает, о чем я говорю». «Непременно. Дальше». «Сколько всего дверей?» «Неизвестно. Но аргусы полагают, что гораздо больше, чем записано в каталоге». «Ваша организация имеет свою иерархию и руководство? Барон Альберт фон Фальцфейн главный?» «На первый вопрос я отвечать права не имею. На второй? Фальцфейн не руководитель, скорее организатор. Он первым придумал собрать всех аргусов вместе. Так проще защищаться от опасностей, которые могут породить прорехи. Почему аргусам выбрали Славика и почему новому стражу двери ничего не объяснили? Просто всучили наследство. На, мол, сам разбирайся». «То есть как ничего? Людмила Владимировна обязана была оставить...» «Обязана?» — Серега поднял голос, что граничило с откровенным хамством. «Я отвечаю. Пока Славик абсолютно случайно не нашел дверь, спрятанную за ковром, он и малейшего понятия не имел, какое наследство получил от старой корги». Господин Гончаров, ничуть не изменившись в лице, поднялся, шагнул к Серегиному табурету и легко ухватил увлекшегося наглеца за манишку. Владимир Платонович — человек немолодой, но силы у него, как у быка. Это Серега почувствовал мгновенно. И выше на голову. Наталья тихонько ойкнула. Трюгви не двинулся с места и сделал вид, что небольшой конфликт его совсем не касается. «Юноша!» — очень вежливо и тихо сказал Гончаров. «Уясните, наконец, что я ваш друг, и что существуют тайны, которые вас не касаются. Вы же не пойдете в Кремль к президенту требовать подробных объяснений об устройстве и принципах работы ядерного чемоданчика? Это первое. Второе. Постарайтесь быть менее эмоциональным. Я человек старой школы и не люблю лишней грубости. Вы совершенно зря назвали госпожу Кейлин старой коргой. Эта маленькая женщина 60 лет прислеживала за дверью в качестве Аргуса и не допустила ни одной ошибки. Почти ни одной. Она не успела ввести в курс дела избранного ею преемника. Или, что более вероятно, преемник сам не увидел очевидного. По случайной глупости, по молодости или невнимательности. Я извиняю ваши необдуманные слова, Сергей. Однако постарайтесь впредь не повторять нелепых ошибок. Ладонь разжалась. Серега понял, что лицо покрыто потом. Судя по взгляду и интонации Гончарова, он мог убить, не задумываясь. В интеллигентном по виду джентльмене из города Мюнхена дремала некая сила, нерассуждающая и беспощадная. Ее отблеск в глазах Владимира Платоновича Серега увидел четко. Холодная сине-голубая искра, как лунный лучик на лезвии отточенного меча. С этим человеком лучше не связываться. Дикарь Трюгви рядом с ним, котенок. «Оставим», — сказал Гончаров. «Я очень не люблю ссоры. Наташа, что вы можете предложить на ужин? Или будет проще заказать по телефону готовую еду в каком-нибудь ресторане, чтобы привезли на квартиру? Нет-нет, не беспокойтесь, я не собираюсь жить за ваш счет. Мне нужен только диван, чистое белье и одеяло. В Петербурге очень холодно. Вы теперь исполняете обязанности хозяйки дома? Примите, пожалуйста, на проживание. И не возражайте, мне будет обидно». Владимир Платонович вынул из бумажника две купюры по 500 евро и положил на стол. Наталья, не откажешь человеку в невозмутимости, пожала плечами, забрала деньги и направилась в прихожую, сказала, обернувшись. «Вы пока отдыхайте, я загляну в обменник и сразу в магазин. Тоже придумали, в ресторане заказывать. Вы знаете, сколько это у нас стоит? Ребята, домашняя курица в соусе карри, зеленый салат и вареная картошка вас устроят?» «Это замечательно», — вежливо кивнул Гончаров. Повернулся к Трюгви и поучающим тоном что-то объяснил. Дан встал и, удивительно, медленно поклонился Наталье в пояс. «Что вы ему сказали?» — ахнул Серега. «Ничего особенного. Если перевести дословно, госпожа, владеющая этим домом, сама пойдет за добычей. Здесь так принято. Охотятся не мужчины, а женщины». Гончаров говорил это с невозможно серьезным видом. «И он поверил?» «Да. Эти люди с пеленок приучены уважать чужие обычаи. И более того, в вопросах бытовых неимоверно тактичны. Но попробуйте его обмануть, например, в делах денежных. Не получится. Скандинавы невероятно хитры и умны, иначе не завоевали бы половину Европы. Запомните, Сережа, они думают и воспринимают мир совсем иначе, чем современный человек». «Откуда вы знаете?» «Я бывал там, на той стороне. Бывал неоднократно и выжил. Более того, я полюбил этих людей, жестоких, свирепых, верующих только в себя и в судьбу, но в то же время очень отзывчивых, невероятно учтивых и по-своему бесконечно добрых. Начинайте учиться, Сережа. Теперь вы помощник Аргуса. Даже двух, учитывая мою скромную персону. Вы могли бы обращаться ко мне на «ты»? Непривычно?» «Конечно, Сергей. Договорились».